определил наметанным глазом профессионала, что у нее не может быть для него ничего интересного? Или просто пожалел? Но разве кто-то кого-то жалеет в этом безумном мире? Ей просто повезло. Она с горечью усмехнулась. Может, было бы лучше, если бы ее взяли? В душе у нее жил такой ужас, что ей казалось, что страшнее того, что она испытывает, ничего уже не может быть, даже тюрьма. Она подошла к матери. «Мамочка, здравствуй. А Сережа? Зачем ты ехала одна в такую даль? Я бы добралась сама». «Я прекрасно прокатилась на автобусе. У Сережи какой-то вечер в школе. Сказал, что нужно пойти». «Вечер? Воскресенье? Он теперь вообще очень мало бывает дома. Ты заметила? И я уже больше не в состоянии с ним справляться». «Хорошо, что ты, наконец, вернулась. Ну, ты довольна?» «Конечно, очень». «Ты какая-то бледная». Зинаида Федоровна пристально всматривалась в нее. «Это ничего. Вчера у Ленки просидели до глубокой ночи с ее подружками. Я почти не спала». «Как Лена?» «Замечательно. Она похорошела, купила машину и даже научилась водить». «И ты не побоялась с ней ездить? Я, например, никогда не доверяла ее деловым качествам. И напрасно. Она стала очень практичным человеком». «Значит, ее испортила жизнь за границей. Возвращаться она не собирается?» «Собирается месяца через два». «Как тебе Париж?» «Париж прекрасен. Я тебе потом все расскажу». Когда они приехали домой, было уже 9. Зинаида Федоровна в ожидании Сережи начала накрывать на стол, а Наташа, закрывшись в ванной и включив на полную мощность воду, зарылась лицом в полотенце. Как вынести эту муку? Что сделать, чтобы остаться одной, никого не видеть, никому не улыбаться, не отвечать, ничего не рассказывать? Хорошо, что скоро можно лечь. Она дождется Сережу, отдаст подарки и уйдет к себе. Она вспомнила, как покупала их вместе с Филиппом, как радовалась за маму и сына, и у нее защемило сердце. Сейчас ей было все равно. Ей хотелось остаться одной, ничего не чувствовать и ни о чем не думать. До сих пор она легко справлялась со своими бедами. У нее никогда не было ни денег, ни особых надежд, но характер у нее был легкий, и она жила легко, мечтая о будущем для сына и о спокойной старости для матери. Сейчас ей было все равно. Ей казалось, что у нее уже никогда не будет сил, чтобы справиться с жизнью, никогда не будет желаний, не будет любви никому. Ей хотелось умереть. Она заснула быстро, почти сразу, но спасительный сон длился недолго. Она проснулась как от удара, и на нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила его руки, его глаза, его поцелуи, и ей стало так больно, что она застонала.